Примечание к главе 34. Колен А. До революции чиновник уголовного суда в Париже. В революционные годы якобинец и муниципальный чиновник. Затем служащий Министерства полиции. После установления власти Бонапарта выслан из Парижа. Амбуаз, Тур. Города по течению реки Луары ниже Орлеана. Сент-Мор, точнее Сент-Мор-де-Турен. Селение в долине Луары на пути ссыльных. Шательро. Город на реке Вьене. Притоки Луары. Рошфор. Морской порт в Западной Франции неподалеку от места впадения в Атлантический океан реки Шаранты. Сюржер. Небольшой город в Западной Франции в департаменте Приморская Шаранта. Бригантина. В 17-19 веках небольшое двухмачтовое парусное судно с малым количеством легких пушек предназначалось для разведки, посыльной службы и перевозки войск. Каперы. То же, что корсары и приватиры. Суда для борьбы с морской торговлей противника, имевшие соответствующие разрешения своего правительства. Вооружали их частные владельцы. Каперство, широко распространенное в морских войнах XVI-XIX веков, на практике часто вырождалось в обыкновенное пиратство и поэтому в середине XIX столетия было запрещено. Конец примечаний, главе 34.